Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Возвращение на родину. Торжественное открытие 12-й части нашего цикла, посвященной памяти Александра Сергеевича Пушкина, состоится 27 октября, в четверг, как всегда, в Белом зале Дома кино. Этот вечер приурочен к предстоящему 300-летию Михаила Васильевича Ломоносова. Вас ожидает фильм и встреча с протоиереем Артемием Владимировым, профессором, доктором географических наук Алексеем Юрьевичем Ретеюмом, МГУ, доктором экономических наук Николаем Даниловичем Матрусовым, Российская академия наук, и режиссером, искусствоведом Борисом Михайловичем Конуховым. Автор и ведущая Лина Макарчан. Билеты распространяются на нашем сайте возвращение.lina.ru, а также в лавке храма Сретенского монастыря, в часовне преподобного Сергия Радонежского напротив станции метро Римская и в книжной лавке храма Всех Святых, что в Красном Селе, метро Красносельская. Мы ждем вас на торжественном открытии вечера 27 октября в четверг в 18:30 в Белом зале Дома кино. С Богом! Мир вам, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете присылать свои вопросы на номер 5522. Напишите слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Дорогие братья и сестры, мы вам напоминаем, что православная радиостанция «Радонеж» существует благодаря вашей поддержке. И сейчас мы обращаемся к вам. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать свою любимую радиостанцию. Присылайте свои пожертвования или приносите на радиостанцию. Потому что от этого зависит очень многое. Зависит от этого, выйдут ли в эфир очередные передачи, очередные выпуски новостей. Очередные встречи состоятся ли со священнослужителями. Это серьезное, большое наше общее дело. Батюшка, ну вот вы на радиостанции ведь уже много лет выступаете. Ну, 20 лет. Уже 20 лет, да. И мы вот довольно часто обращаемся за помощью к нашим радиослушателям. И благодаря, конечно, радиослушателям существует радиостанция. Вот, наверное, это как раз есть пример такого совместной, такой совместной работы, такого совместного общего дела, о котором и говорит церковь. Совместное общее делание, да? Так. Так. Хорошо. Дорогие братья и сестры, давайте тогда обратимся к теме сегодняшней нашей передачи и поговорим о бедах и радостях православного христианина. Батюшка, ну вот, ведь бед, наверное, много. Если каждый вспомнит, подумает и свою жизнь, и посмотрит на близких, на окружение, проблем и болезней, и всего остального такое количество. Но все-таки что же вот... Мы говорим вообще про обычного, простого человека. А вот если говорить про православного христианина, вот совпадают ли эти беды, которые касаются простого человека, с теми бедами, настоящими бедами, которые может считать бедой для православного христианина? И радости тоже. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Для православного христианина настоящего, который готовит себя потусторонний мир, для него беды – это радость. Какая радость? Ну, приведу маленький пример. Преподобный Вениамин. Господь ему попустил, такой болезнь была водянка. Ему сделали огромное кресло. Мизинец можно было обхватить двумя руками. И когда настал час его кончины, то братья в монастыре собрались к нему. И он улыбнулся и сказал: «Братья, порадуйтесь за меня. Господь меня помиловал». В чем радость? Если Господь попустил ему такую страшную болезнь, значит, Господь ему простил все грехи. И, конечно, Господь ему и приготовил обитель рая. Взять Пимен многострадальный. Лежал на раскладушке, весь в язвах, в ранах. А люди приходили к нему, и он всех исцелял, кто был достоин. А сам болел. Так и Христос – это Бог наш, Творец Вселенной, принял человеческую природу. А кончина его была какова? И бичевали, и в тюрьме он сидел. Били тростью по голове, одевали терновый венец. Разного рода клевета и сплетни, что он действует силой Вельзеула. И кончина какая? Нес на себе тяжелый крест и был распят между двумя разбойниками, ни в чем не повинной за наши грехи. Вот этот путь был указан в обитель рая. И так Господь сказал: кто если идет за мной и не берет креста своего, тот недостоин меня. Это имеется в виду. На жизненном пути человека могут постигать разного скорби. Разного рода и скорби, неприятности. Он со все Бога благодарит, радуется. И в этом никого не обвиняет. Вот это радость. Потом человек, если благодарит Бога за все, за все беды и скорби, что же происходит? Господь этому человеку дает духовную радость. Какую радость? Ну, как сказано в псалмах, что молитва сладше меда. И не только молитва. Порой даже разного рода беды, скорби, неприятности. Они человеку дают радость. Если он себе настроил, что таков путь, путь только страдания. Поэтому Господь и в Ветхом Завете, и в Новом Завете сказал: терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. Бед у каждого человека очень много. Почему? А потому что наша жизнь не здесь, на земле. Поскольку нам Господь приготовил новое небо, новую землю, а все земное – это только временное наши страдания или радости. Конечно, те люди, которые еще не пришли к Богу, они всецело живут только заботами о земном, о деньгах, о благополучии. Даже не думают о Боге. Забывают о Нем. Вот это беда страшная. А потом приходит кончина, и рад покаяться, но уже не успел. И перешел тот мир с грязной душой. Я как-то говорю, если машину не мыть 10, 20, 40 лет, что с ней будет? Она будет вся грязная. Или квартиру не убирать, этот 40-50. Тоже грязи много. Не пройдешь и не проедешь. Так вот, и мы душу свою должны от грязи очищать. Но я знаю, такие есть люди. Вот, в монастыре живут. Я жил с ними. Они каждый день исповедуются. Не думать, что такие грехи глобальные. Нет. А просто, вот когда, говорит, я молился, пришел помысел и отвлекся от молитвы. Или с кем-то говорил, одно слово сказал, тщеславие. Или за столом сидели, самую хорошую пищу надо было ближнему дать, а я вот себе взял. Или ты пожадничал, и о ком-то плохое сказал. Вот человек постоянно контролирует и очищает свою душу. А эти многие, когда ни разу не каялись, они даже за грех это не считают. У них все прекрасно, все хорошо. Вот об этом надо тоже подумать. Поэтому, когда христианина постигает скорби, для него это радость. Потому что многими скорбями человеку подобает войти в Царствие Божие. Если человек вот лежит в постели, я видел таких людей, когда он головой не может пошевелить, ни рукой, ни ногой, только одна рука у него может немножко шевелить. И он благодарит Бога. Хотя, надо сказать, у этого человека, он лежит в маленькой комнате в Нижнем Новгороде, Саша. Бабушка слепая, а брат алкоголик. И пенсию его пропивает. А ему нужны два человека ухаживать. Потому что кровать надо постоянно крутить, чтобы не было пролежни. Пролежни, да. Когда я с ним беседовал, он говорит, я смотрю телевизор, ищу, у кого бы попросить денег. Однажды я написал и фотографию свою послал в газете на НТВ. И мне прислали 300 тысяч. Но это хватило мне на один месяц. Потому что надо платить людям, которые ухаживают за мной. Но очень трудно. А ведь лежит уже 20 с лишним лет. Конечно, у нас все не так, как надо. Мы всегда должны все свои скорби в сравнении понимать. Надо сравнивать. Когда нам сильно тяжело, мы должны подумать, как другие люди живут. Я некоторым говорю, ну что вам надо? У вас храм есть, батюшка есть, стены есть, питание есть, одежда, все у вас есть. Что вам надо? А мы не знаем, что нам надо. Вот у нас уныние. Смирения нет у вас. Как только смиритесь, так хорошо будет. Или некоторые по подъездам лежат, а некоторые на улице спят, по вокзалам. Нет жизни. Но живут. То есть человек может везде приспособиться, в любых условиях. Как апостол Павел говорил, я привык жить и в богатстве жил, и в бедности, и в гонениях, и били, и колотили его, и в тюрьме сидел, и за все Бога благодарил. Вот такая простая христианская жизнь. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Звонок сорвался. Батюшка, у нас вот есть вопрос, пришел СМС. Батюшка, возможно ли принять постриг тайно и жить в миру? Ну, было время такое, когда при советской власти все преследовалось, а многие жаждали, чтобы принять постриг. Бывало такое. А когда сейчас монастыри открыты, то надо жить в послушании. Прийти в монастырь. Даже некоторые говорят, вот я пока сейчас не могу в монастырь прийти, но хочу быть монахиней. Я говорю, хорошо, давай так сделаем. Ты сейчас живи по-монашески. Живи в чистоте духовной и телесной. Выполняй правила. Читай утренние и вечерние молитвы. Евангелие, послания. Канончики читай. Спаситель, Матерь Божия, Ангел-Хранителю. Читай акафист, Спаситель, Матерь Божия. Поклонщикам можно 50 делать. 500 раз молитву Иисусову. Многие подумают, о, сколько много. Да нет. Душа это будет жаждать. Даже человек будет чувствовать, что это мало, что ему хочется читать бесперестанно. Потому что когда за труды Господь даст благодать, тогда каждое слово будет входить в сердце и создавать сладость духовную. Потому что если в колодце нет воды, туда никто не будет ходить. Зарастет тропа травой. Так если бы Господь не давал благодать в храме, никто бы в храм не ходил. Но храмы все заполнены. Душа спешит. Где она может радость найти? Даст эту радость только Господь. Когда человек покается, очистит душу от грязи, тогда ему станет легко и хорошо. Батюшка, давайте вернемся к нашей теме о бедах и проблемах православного христианина. Вот все-таки, когда человек пытается жить духовной жизнью, у него не все получается. И бывают, например, такие ситуации, когда он вроде как бы ходит в церковь, и вроде как бы исповедуется, и причащается даже, но при этом никак не может наладить нормальные, добрые отношения с ближними. Вот это как? Вот это считается большой бедой? Или это просто какое-то временное явление, какой-то этап, который стоит пережить, пройти? Священное Писание говорит, не любя ближнего, в смерти пребывает. Итак, Господь дал нам заповедь, любить Бога и любить ближнего. Если мы две эти заповеди исполним, мы спасены. Вот надо научиться всему. Допустим, научились мы писать, читать. Любому ремеслу мы учимся. Поначалу бывает плохо, а потом приспосабливаемся. Потому что выжить надо как-то. Так и здесь. Надо всему научиться. Надо научиться, когда ближний устраивает скандал, начинает кричать, шуметь. В это надо промолчать. И когда поднимается у нас внутри гнев, надо его заглушить. Не давать, чтобы он вышел наружу. Я сквернил воздух и наш язык. И человек, если будет работать над собой, он дойдет до такого состояния. Но ты можешь сказать, что а у этого человека нервы на пределе. Он не может уже держаться. Просить Господа, Господи, помоги. Матерь Божия, помоги. И так в любом. В любой грех, когда человека взял в плен, только Господь может помочь. Почему? Господь сказал, без меня не можете ничего делать. Без меня не можете делать ничего. Значит, во всем Господь помогает. А нам надо смириться. Сказать, Господи, без Тебя я не могу спастись. Да будет Твоя святая воля, помоги мне. Если будем просить, Господь поможет. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Это раба Божия Галина. Скажите, пожалуйста, можно подавать сорокоуст на детей, но они не в церковленный храм не уходят, или им от этого будет хуже? Если они крещенные и не против Бога, а поскольку они воспитаны вне православной церкви, вот, то греха не будет подавать на божественную литургию. И родители должны молиться. Потому что церковь молится за всех православных христиан. Я как-то одной женщине сказал, она мне звонит. Я ей говорю, Катя, я за тебя уже несколько частиц из просфоры вынул. Молюсь о твоем здоровье. Она говорит, а что это такое? Я говорю, ну, частицы вынимал за твое здоровье. А ты мне объясни, что это такое. Я говорю, ну, знаешь, вот литургия, 2 часа, которая идет утром, это краткая жизнь Христа Спасителя. Я говорю, что происходит в это время? И рождение Христа, и проповедь Его, когда с Евангелия выходит. Это Христос вышел на общественную проповедь. Когда поют Херувимскую, то в это время Христос вышел на страдания. Престол в это время символизирует крест, на котором Христос распинается. Я говорю, вот когда в определенное время, после символа веры, дьякон говорит, станем добре, станем со страхом, внимание, святое возношение в мире приносите. То есть, святое возношение, это значит, Господь на кресте распятый. И священник 3-же читает молитву к Духу Святому, и Дух Святой сходит на святые дары, и хлеб прилагается в тело Христово, и кровь, вино превращается в кровь, хотя это прикрыто вином и хлебом. И когда люди раскаялись, очистили свою душу, то в это время каждый поступает к чаше, принимает в себя живого Христа, его тело и кровь. Не часть его тела, а в целом в человека входит Христос. Тело проникает в наши клетки, а кровь Христова соединяется с нашей кровью. И человек считается клеточкой в теле Христовом. А потом священник, когда кончит прочищать, все эти частицы, которые были вынуты о здравии и покаянии, высыпает в чашу и говорит, Господи, отмой грехи всех здесь поминавших. И привел маленький пример. И один человек работал в рудниках, но и за свои труды им платили золотом. И он принес это золото в дом, пошел в церковь, и священнику какую-то часть золота дал на храм. И сказал, батюшка, молись за меня о здравии, а когда я умру, ты и молись о покаянии. Но священник ослужил литургию, вынул частицу о его здравии и умер. И он в такой панике был, ой, все пропало золото. Но Господь его утешил, явился ему ангел в сонном видении, в руках держит весы и говорит, где твое золото? Он положил, и золото перетянуло в одну сторону. Вот, смотри, священник одну частицу вынул о твоем здравии и положил на другие весы, и на мигом перетянуло. Так что твое золото по сравнению с этой частицей — ничто. Вообще ничто. Поэтому, если смотри, что происходит. Вот человека обидели, оскорбили, за него могут несколько человек ходатайствовать, защитить. Даже могут по радио, по телевидению в городе о нем сказать. А могут даже на всю страну, а может даже на весь мир. Но это все земное. И у нас Вселенская Церковь, когда вынимает эту частицу, то человек поминается во Вселенской Церкви. Об этом знают огненные херувимы, серафимы, престолы, силы, власти, архангелы, ангелы. Во главе всех Матерь Божия, сам Господь, знает, что об этом человеке вынули частицу. Она говорит, а я и не знала. И ну вот. Я хоть немножко буду знать, что такое подать о здравии или упокоение на просвору, когда вынимать частицу за проскомедией. А еще ценность, когда священник, если попросить, чтобы во время достойно есть, когда уже происходит приложение в истинное тело и кровь Господню, можно помянуть и о здравии, и упокоении. Это особо. Во всей Вселенской Церкви это имя поминается. Поэтому православные знают это. Какая огромная ценность. Ведь люди, которые не церковные, они думают, что это вот церковники. Да, церковь должна сейчас приспосабляться, меняться. Да Христос не может меняться, Он один и тот же. Он сказал, я создам церковь, врата ада не одолеют ее. И вот эта божественная литургия, она уже совершается 2000 лет. И, конечно, вот когда молится упокоение, вынимает частицу, то человек из ада, если попал туда, постепенно он освобождается. Поэтому пока еще церковь молится, это ценность громадная. А когда придет кончина, и церковь больше не будет молиться, вот это страшно. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Заступница усердная». Thank you. слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаю, что на ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Юрасов. Вы можете позвонить в эфир 959-59-39 или написать сообщение на номер 5522. Вначале напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Мы дозвонились до отца Леонида Калиника, и он хочет сделать Калинина, и он хочет сделать объявление в эфире. Пожалуйста, очень вас слушаем. Дорогие братья и сестры, слушатели радиостанции «Радонеж», я сердечно вас приветствую и сообщаю, что завтра, 20 октября, будет панихида на немецком кладбище нам преснопамятного протоиерея Валентина Свинцицкого. Завтра 80 лет со дня его представления, которое было в 1931 году в ссылке, и он известный всем церковный писатель, такой знаменитый священник, один из сподвижников патриарха Тихона и один из тех звезд, которые были погребены когда-то на немецком кладбище и сейчас пользуются большим почитанием православных людей. Поэтому мы от имени семьи, от имени всех почитателей преснопамятного отца Валентина Свинцицкого приглашаем желающих в 10 часов утра на немецком кладбище между 7 и 9 участком поворот вниз в сторону к могиле протоиерея Валентина Свинцицкого. Там будет панихида с 10 часов утра. Спасибо всех, Господь. Спасибо, Господи. Батюшка, вот нам пришли вопросы. Давайте посмотрим. Вот такой вопрос. Батюшка, чем отличается помысел от мысли? И что такое помысел вообще? Ну, мысли, как Христос сказал, они идут из сердца. Помыслы какие могут приходить? Ну, страсти. И гордыня, и тщеславие, и блуд, и убийство. Все. Идут от сердца. И приходят на наш разум. А в это время мы начинаем рассуждать. Ну, для примера. Идем мы мимо забора. Смотрим за воротами яблоки. И нам помысел приходит нас сорвать. А мы начинаем рассуждать мыслью. Подожди, это чужой сад. Я не имею права. Я лучше пойду и куплю. А вдруг хозяин будет и неприятности будет. Вот таким путем мысли наши. Дальше. Помыслы могут быть человеческие, помыслы могут быть ангельские, и помыслы могут быть бесовские. Человеческие помыслы – это вот в огороде убрать надо все то, что мы посеяли, там приготовить обед, убрать квартиру, постель застелить, магазин сходить. Ну, много всякого может. Это человеческие помыслы. Как выжить. Ангельские помыслы. Пойти надо в церковь. Надо покаяться. Надо посетить больного. Потерпеть надо в болезнях, в скорбях. Делать только одно добро. А демонические помыслы. Вот это надо всем знать. Когда у нас на душе потерялся мир, начинаем спорить, доказывать друг другу. Это не от Бога. Это демонические помыслы. Обычно от этих помыслов теряется в душе мир, радость и покой. Ведь почему люди, вот два человека стоят рядом, метр друг от друга, и начинают так сильно кричать, и как будто они друга не слышат. Да, они друг друга не слышат, потому что у одного сердце закрыто, любви нет к ближнему, и у второго закрыто. Они кричат, кричат, и не могут друг до друга докричаться. Порой даже доходит до того, что рукопашная пошла уже, драка. А те люди, которые любят друг друга, кричать не надо. Они с полслова понимают, что надо делать. Так вот, теряем душевный мир, теряем покой, всякого рода идут помыслы и против Бога, и против церкви, и против ближнего. Это все темные мысли, бесовские. Мы вот должны их различать. У нас вопрос. Мы слушаем. Пожалуйста, говорите. Это мне, да? Да, пожалуйста. Добрый вечер, батюшка Амвросий, ведущая. У меня батюшка раньше, и раба Божия Нина. Я раньше, мне 2 часов литургии не хватало, мне не хотелось уходить из храма. А сейчас я ничего не хочу, мне ничего не надо. И в церковь иду, заставляю себя в воскресенье идти, в субботу уже на вечернее не хожу. Что со мной такое? Вообще ничего не хочу, лежала бы и лежала бы. Спаси Господь, матушка. Бывает так, Господь поначалу дает нам благодать. И когда Он дает нам благодать, мы готовы перевернуть горы. А когда Господь благодать отнимает, чтобы мы своими силами трудились, вот тогда нам и плохо бывает. Ну, на примере перейдем так. Если ребенок родился, ему не давать самостоятельно сидеть, стоять, бегать и прыгать, и падать, а только носить его на руках или обложить подушками. Такой ребенок будет больной, инвалид. Надо дать ему, чтобы он и сам стоял, укрепляясь ножки, и бегал, и прыгал, и падал, и вставал. Так и Господь. Это наш Отец. Если Он будет нас лелеть, как говорится, на руках таскать, то что из нас получится? Духовные инвалиды. Поэтому мы должны в этой жизни все прожить. Как говорят, и тюрьмы должны пройти, и гонения, и поругания, и клевету, и сплетни, и болезни, и скорби, поношения, все, что есть в мире. Вот тогда человек войдет в обитель рая, ему там будет не стыдно. А если человек ничего не прошел, и попадет в рай, ему там будет стыдно, когда он увидит всех святых, мучеников, преподобных, которые день и ночь молились, святителей, девственников. А ты кто? Никто. Будет такому человеку очень и очень стыдно. Батюшка, вот такой даже не вопрос, а я вот укор, я смотрю. Более года просил вас пожилой человек о помощнице, результат бездушия, Владимир. Это, вероятно, Владимир, который сейчас нас слушает, действительно пожилой человек, находится в Москве, просил помощницу, чтобы она жила у него, вместе с ним в квартире. Но вы понимаете, эту просьбу выполнить практически невозможно, потому что в нашем монастыре монахини. И монахини не выезжают за пределы монастыря, тем более в Москву, и тем более не положено монахиням селиться в квартире у мирян, даже вот с такой благой целью, как вот за кем-то присмотр. Поэтому вам, конечно, проще обратиться на приходы близлежащие. Может быть, есть какие-то прихожане, какие-то службы, тем более московские, а не такие далекие, как от вас территориально Иваново. Поэтому тут вопрос не в бездушии, а просто в реальности нам это просто сложно очень осуществить, даже если бы мы это хотели сделать. Батюшка, вот такой вопрос. Значит, можно ли православному христианину по воскресным дням выстаивать по 2 божественные литургии? Это повтор одной и той же литургии. Достаточно одной. А если есть любовь, можно вторую простоять. Но обычно так в монастырях спрашивали, можно 2. Но достаточно одной литургии внимательно простоять. Угу. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот из-за своих грехов я не справилась с воспитанием детей. Нет молитвы. Как помочь себе и детям? Нет молитвы, не справилась с воспитанием собственных детей. И поэтому молитвы нет. Ну, тут неизвестно, какая связь, но факт, что вот, видно, и дети не воспитаны в православном духе, и у молитвы нет. Что делать? Ну, поскольку мы сейчас пришли к этому, пока еще во плоти живем, есть время покаяться во всех грехах. Если дети не верят в Бога, то есть верят, что Его нет, значит, за них молиться надо. Матерная молитва с дна моря молит, небеса потрясает. Она наравне с молитвой церкви. Поэтому надо молиться. А молитва поможет. Батюшка, вот тут у нас вопрос. И, конечно, примером своей жизни надо. Вопрос пришел от одного прихожанина, который смущается, как он пишет, поведением священнослужителя и тех людей, которые находятся на клиросе. Вот что можно ответить в такой ситуации, когда действительно что-то, может быть, происходит, а что-то, может быть, человеку и кажется. Мы не знаем, как это на самом деле происходит. Но вот как быть христианину православному, если действительно видит какие-то нестроения у себя в храме? Ну, мы обычно так и можем сказать, что вот человек, когда лежит больной и срочно вызывает врача, у него приступ. В это время он не спрашивает, какой врач приехал. То ли он пьет, курит или матом ругается. Он не интересуется о личной жизни его. Его интересует, чтобы он ему помог. Так и православный человек пришел, он не должен интересоваться, какой там священник, как он себя ведет. Самое главное, мы пред Богом каемся, и по молитвам церкви все таинства совершаются. И никого не осуждать. Потому что за христианином один бес представлен, а за священником их тысячи. И наоборот, надо молиться, чтобы Господь помог и священнику. Поэтому все православные имеют книжечки, поминания, они своих батюшек записывают. И знают тех, кто знакомые батюшки и всех родственников, близких. И каждый день молятся. И утром после молитвы поминают всех духовного отца и всех, кого знают. Даже вот есть люди, которые записывают, кто на радиостанции выступает, допустим, могут помолиться за матушку Иоанну. Скажут, Господи, помоги ей. Вот она несколько месяцев не была, все болело. Вот. А Господь ей даст ей здоровье, она еще потрудится во славу Божию. То есть знай себя и довольность тебя. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Хорошо, спасибо. Это Дмитрий из Москвы. Батюшка, скажите, пожалуйста, почему в последние времена у христиан прошла любовь Божья? Вот в мире она, видимо, заметна, а в церкви ее нету. Скажите, пожалуйста. Ну, любовь, ее предали смерти. Ее распяли на кресте. И она воскресла. И те люди, которые покаются и придут ко Христу, и начнут молиться, эта любовь наполнит нашу душу. Потому что любовь – это Бог. И когда будем добро всем делать, никого не будем осуждать, а только себя, и мы сами почувствуем, что у нас есть любовь. А так просто любовь не дается. Она дается через страдания, через мучения. Хотя часто мы говорим, вот надо любить. До любви это только слова, очень далеко. Когда врагов наших надо любить, они делают нам зло, а мы должны их любить и делать добро. Вот это интересно. И Христа распинали, на кресте Он висел и говорит, «Отче, не поставь им во грех, ибо не знают, что творят». батюшка, вот такой вопрос пришел. Меня всю жизнь преследует ложь и клевета. Когда я пришла к вере Христовой, клевета только усугубилась. Как по-христиански вести себя с клеветниками, чтобы спастись? Ну, для нас пример — это Христос. На него тоже клевета. Он не обращал внимания. Как мог, так разумлял. Оставил нам Священное Писание. И не обращать внимания на клеветников. А надо духовно совершенствоваться и делать одно добро. Как многие говорят, если я буду смиряться, так на голову сядут. Но я знаю, сколько было святых людей. Великое множество. Никто никогда им не сел на голову. Они, наоборот, через любовь привлекли весь мир к покаянию, как вот апостолы и множество святых. Вопрос такой. Когда поминают о упокоении на литургии и заказывают псалтырь о упокоении, в чем разница? Ну, скажем так. Псалтырь и Евангелие — это две золотые нити, которые ведут нас на небо. Божественная литургия — это мировое событие, которое... Все перед литургией блекнет. Выше этого ничего нет. Это распятие Христа. Это жизнь Христа. Выше этого ничего не может быть. Вот чем отличается. Ну, так вот кратенько скажем. Даже чуть-чуть коснуться. Отстоять божественную литургию или прочитать 6000 молитву Иисусову, Господи, со вниманием. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Вот так читать. То есть литургия, она ничем не может замениться. Выше ее ничего нету в мире. Поэтому правда Иоанн Кронштадтский говорит, когда совершается божественная литургия, не только храм, а вся территория храма от земли до неба заполнена огненными херувимами и серафимами. И Матерь Божия здесь, и все святые, и ветхозаветные пророки, и святители, и праведные мученики, вся Небесная Церковь здесь находится. Она ничем не может замениться. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Слушаем вас. Да, пожалуйста. Раб Божий Валерий. Ну, вы уже ответили на вопрос. Я потерял зрение 2 года назад. И читаю, ну, хожу в храм, естественно. Немножко вижу 0,07, но все равно сам хожу без палочки и так далее. И то же самое, вот я как раз и задавал такой вопрос, можно ли при чтении читать молитву, и мне уже домашние, как говорится, отвлеченные, они другими делами заняты. Ну и вот батюшка уже, кажется, ответил, да, о том, что нужно читать 1000 раз молитву Господу нашему Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, естественно. Да, вот, допустим, я знаю, на фоне некоторые, они не вычитывают каноны, акафисты, когда готовятся к причащению. Они просто стоят и читают молитву Иисусову со вниманием. Ну, допустим, человек со вниманием будет читать 2 часа, вот, канон, акафисты, а этот человек стоит и читает молитву Иисусову со вниманием. А уже если ноги не держат, можно сидя. Лучше думать, сидя о Боге, нежели стоя о ногах, как они болят. Батюшка, вопрос, может ли теща молиться за зятя? Не только молиться, а нужно. Угу. Не только за зятя, за всех и за врагов молиться надо. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец самого себя благословите, Алексей Хришный. Господь вас благословит. Москва. А вопрос, отче, можно личный помянник читать в храме на литургии? И если позволите, еще один. Вот на войне часто были случаи, когда христианин, окруженный врагами, подрывал и себя, и врагов. Это самоубийство или гибель в бою? Ну, скажем так, что помянник можно читать во время божественной литургии, помянуть. Если плохо нам слышно чтение, пение, можно перейти на молитву Иисуса, чтобы все внимание было. Если во время войны человек ради ближнего жизнь свою заканчивает, подрывается, бросается под танки с гранатами, это не самоубийство. Это, как сказано, блажен тот, кто положит душу за други своя, за своих ближних, за жен, за детей, за родину, за церковь. Потому что Гитлер это кто был? Сатанист. На пряжке был написан «Бог с нами», это и разумелся «Бог Люцифер», так они считали. Ну и что? Если не бросаться, так они захватят Россию и всех превратят в сатанизм. Так что это не считается самоубийством. Дорогие братья и сестры, нам передали списки, просят помолиться о здравии Георгия, Алексея, Натальи, Татьяны, Елены, Олега, Марии, Ирии, Андрея, от Раковицы Александры, младенца Арсения, тяжело болящей Галины, Елены Сачады, болящей Нины, болящего младенца Серафима, Сергия, Лидии, болящего Дмитрия, Натальи, болящей Валентины, от Раковицы Ксении, Анатолия, Людмилы, Лидии, тяжело болящих Анатолия, Петра, Антонины, Веры, Татьяны, Антонины, Алексея, Симеона и Михаила, Николая, Нины, Ирины, Николая, Андрея, Елизаветы, Лидии, Сергия Сачады, Виктора Сачады, Ариадны, Галины Сачады, Алевтины, Елизаветы, Надежды, Виктора, Леониды, Сергия, Валерия, Натальи, Ильи, иеромонаха Анисима, Дмитрия, Оксаны, Оксаны, Антонины, Натальи, Владимира, Киры, Петра, Любови, Ольги, Ольги, Сергия. Монахи Иоанна. Архимандрита Авросия, всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж» и слушает нас. Раисы Владимира, Антонины Олега, Ольги Никиты, Ольги Любови, Валентины, Елены, Андрея. Господи, помоги нам всем спастись. И о упокоении. Валерия, Веры, Алексея, Марии, Игоря, Ольги, Ольги, Галины, Александра, монахини Лаврентии, послушницы Ирины, новопредставленные Ирины, Екатерины, Любови, Александра, Павла, Владимира, Натальи, Натальи, Нины, Лидии, Игоря, Марии, новопредставленные Анны, Сергия, Анатолия, Антонины, Валентины, монаха Трофима, убиенной Марии, Марии, Марии, убиенного Михаила, Геннадия, Ольги, Людмилы, Елизаветы, Владимира, воина Григория, воина Николая, воина Игнатия, инока Евгения. Упокой, Господи, душу усопшую работу. Простим всякое согрешение воли и неволи, даруем Царство Небесное и вечный покой. У нас есть еще вопрос. Мы слушаем вас, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый. Скажите, пожалуйста, а вот что такое вечная записка? Очень много, когда на православных выставках бываешь, что в монастыре у них такая есть треба, вечная записка. Объясните, пожалуйста, что это такое? Ну, само слово говорит, что пока монастырь живет, значит, будут поминать. А когда монастырь закроется, вот и все. А вечно как? Вечность только мы можем перейти, там уже все кончено. Пока мы живем здесь, на земле, можем молиться. Вот так. Батюшка, у нас вот такой еще есть вопрос. В одной книге встретилось такое определение: «Любовь – это подвиг свободной воли». Но ведь заставить любить невозможно. Как быть, если сомневаешься, какой у тебя путь – брак или безбрачие? Если человек молится, просит Господа, он должен сам чувствовать, надо ли ему связать себя брачными узами, или одному, или одной жить. Конечно, вот каждый человек, он чувствует, что у него призвание в монастырь, или призвание жениться, или призвание замуж выйти. Человек чувствует призвание. Батюшка, вот такой вопрос. Когда я водой крещенской окропляю свою квартиру, нужно идти против часовой стрелки, как крестный ход, или нет разницы? Разницы нет. И еще вопрос. Можно ли поминать по воскресеньям? Но... Но у Бога выходных не бывает. Угу. Можно. Но Иоанн Лествичник говорит так. Многие хотели бы избавиться от грехов. Идут в затвор, одевать вериги. Некоторые идут в пустынное место. Другие совершают подвиги тяжелые. Пост, молитва, бдение. Но выше всех подвиг того человека, который не имеет зла на ближнего. То есть незлобивый человек. И, конечно, этому надо научиться. Само по себе не придет. И мне хотелось бы сейчас сказать, очень интересно. Вот сейчас мы слушаем радиостанцию «Радонеж». И какое у нас состояние, душа у кого-то не раскаяна, или мы очень гневливые, раздражительные, злые, обидчивые, упрямые, вот такие. И сейчас нас забирают в тот мир, каким мы были, такие перейдем в тот мир. Поэтому постараемся очистить душу от грязи и исправиться. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Благодарим вас за внимание, просим святых молитв, простите.